Глава 15. Большая победа. Засада удалась. Как и планировали, дозорных сняли чисто и без шума. Ромке только пришлось пощечин надавать, чтобы он пришел в себя, пока леший подгонял к нам коней. Потом поляна с базой хунхузов. Почти одновременные выстрелы лиса и лешего. Попали оба. А я все ждал и искал главаря хунхузов. Чуйка просто орала, что его надо убить. Наконец, через растянувшееся, казалось, как бесконечность время, а на самом деле от силы через 3-5 секунд после первых выстрелов, он вышел из самого большого шалаша. Мне показалось, что мы даже успели встретиться взглядами, и вожак бандитов усмехнулся, глядя в прорезь целика моей винтовки. Выстрел. Я одними ногами развернул Чалова, одновременно перезаряжая винтовку, дал шинкеля и, громко свистнув, рванул с места галопом по тропе догонять лиса и лешего. Проскакав метров 300, оглянулся назад. За мной метрах в 200, а хлюпкой скакало только два хунхуза. Причем только у одного в руках была винтовка, а чем был вооружен второй, я рассмотреть не смог. Леший и лис скакали метрах в 50 впереди меня. Не воспользоваться такой ситуацией было бы грех. Тем более высоко над головой пропела вражеская пуля. Развернувшись через левое плечо в седле назад, я вскинул винтовку и поймал прицел фигурку хунхуза, который перезаряжал карабин. Выстрел. Черт, промах. Перезарядка. Свист хунхузской пули, звук ее удара в дерево. Чуть сбавив скорость галопа Чалова, вновь поворачиваюсь назад. Приклад в плечо, прицел, выстрел. Хунхуза выносит из седла. Теперь можно особо не торопиться. Перезарядка. Останавливаю Чалова, разворачиваюсь и вижу попытку второго хунхуза развернуть своего коня. Выстрел. Преследователей на тропе метров на 500 назад не видно. Да пока и не слышно. Вновь развернув Чалова, бросаюсь догонять ребят. Времени перейти ручей, загнать в лес лошадей и залечь в окопы нам троим хватило с избытком. Оставалось только ждать погони. Моя детвора, слава богу, ненужной самодеятельности не проявила. Как лежала тихо в окопах, так и продолжала лежать. Никто не высунулся, пока мы форсировали водную преграду и штурмовали песок выхода из седловины ручья. Когда мы залегли в свои окопы, старшие фланговых групп «Шах» и «Тур» криком гагары сообщили, что у них все в норме. Молодцы. Для молодого, не имеющего пока реального боевого опыта бойца, дисциплина в таких ситуациях куда важнее умений, которые с опытом придут. Еще один плюс ребятам. Хунхузы появились минут через 10 после того, как мы залегли в окопах. Долго, однако, собирались. К броду они подскакали плотной толпой и в таком же беспорядке стали спускаться к ручью. На том берегу осталось трое бандитов, один из которых стал что-то кричать и размахивать плеткой. «Это мой клиент», — подумал я, беря его на прицел. «Начальников, которые могут привести эту толпу в порядок и дисциплину, нам не надо». Дождавшись залпа фланговых групп засады, перед которыми хунхузы были как на блюдечке, я мягко потянул спуск. Выстрел, и нового командира вынесло из седла с разбитой головой. Перезарядка. И вижу, что для меня целей больше нет. Оставшихся двух разбойников на том берегу сняли лис и леший, а из седловины ни на наш берег, ни назад никто выбираться не хочет. Фланговые группы продолжают вести одиночный огонь, но для нас целей нет. Низ седловины, где скопились хунхузы, мы не простреливаем. Ждем. Еще несколько выстрелов и тишина. Сигнал шаха криком-писком енотовидной собаки — все закончено. Я встал из окопа и добил патроном магазин винтовки. Прикрепил к винтовке штык-тесак, прикупленный еще во время зимней поездки в Благовещенск. Дослал 9-й патрон в ствол. Предстояла зачистка поля боя. Грязная, но если хочешь выжить, необходимая процедура на войне. Не выстрелит в спину только мертвый. Данному постулату боевых действий очень быстро обучались молодые бойцы-интернационалисты в Афганистане. Оставил за спиной живого духа, а иногда обычного бача, мальчика, стал трупом.

Зачистив 14 хунхузов на этом берегу и выстрелом в голову двоих на другом берегу, так как третий был убит мною в голову, я голосом дал команду казачатам спускаться вниз, оставив дальнозоркого Чуба наблюдать за дорогой. «Тур, твоя тройка идет и пригоняет сюда наших лошадей». Быстро оглядев подбежавших ко мне казачат, начал я раздавать указания. «Леший, наших трех тоже не забудь». Тур, Леший и Дан, тут же развернувшись, стали карабкаться по песку вверх из седловины в сторону стоянки наших лошадей. «Остальные сносим хунхузов вон под тот склон». Я показал рукой на подмытый ручьем нависший над водой берег. «Укладываем рядком и начинаем собирать с них трофеи. Берем только оружие, патроны, патронташи, поддевки из меха красного волка. Им сносу не будет. Кому надо, сапоги. Карманы не забудьте проверить и переметные сумки. Вижу, что висят на некоторых лошадках. Брать только ценное». Я перевел дух и продолжил. «Свои карамультуки сразу меняйте на винтовки. В подсумки кладете по две пачки, то есть 10 патронов. И пачку с 5 патронами в магазин винтовки. Остальное в кучу. Потом разберемся. Кто хочет заменить лошадей, сбрую, седла и другое снаряжение, также быстро меняйте. Времени мало. С собой под вьюки берем не больше 10 трофейных лошадей. Остальных оставим здесь». «А почему не всех? И чего торопиться? Мы же всех хунхузов перебили?» — спросил меня Раздобреев Саватей. А по лицам остальных казачат было видно, что их всех также интересуют ответы на эти вопросы. «Видишь ли, Савва, судя по всему, эти хунхузы — дезертиры из цинской конницы. Шао, или взвод по-нашему, у них состоит из 50 всадников, а пен, или отделение, из 10. Лагерь у этих варнаков был рассчитан больше, чем на 50 человек. Всех, кого мы с Лешим видели, когда ходили на разведку, то есть 24 бандита, мы убили. 17 здесь в засаде. Двоих сняли в дозоре. Трех, включая главаря, в лагере. И еще двоих, которые первыми бросились нас преследовать. Но лошадей в лагере было 34. Если 6 или больше принадлежало нашим убитым офицерам и казакам, то в лагере, возможно, осталось от 3 до 4 бандитов. «И что? Нам их стоит, Ермак, опасаться?» — разухабистым голосом перебил меня Женька Савин, которого все еще трясло на адреналине после пережитого боя. «Нет, Сыч, с этими мы справимся. Тем более в лагерь хунхузов надо будет наведаться. Там трофеев, думаю, будет поболее, чем здесь соберем. Но меня очень сильно беспокоит возможность нахождения где-то рядом еще 3 пен-бандитов. Если эти 30 всадников сядут нам на хвост, вернее всего, мы от них не оторвемся. Поэтому надо торопиться. Добычу надо брать ту, которая нам по зубам, и которую сможем унести. Не забывайте, нам еще 6 трупов в станицу везти, и по дороге туда будет 2 места на тропе, где только гуськом и с лошадями в поводу пройти можно. Считайте это паранойей, но если хунхузы нас там догонят, то мы все покойники. Наверное, только головной дозор уйти сможет». «А что такое паранойя?» — задал вопрос Лис. «Это такое расстройство психики у человека, когда он очень подозрительный и во всем видит опасность для себя. Вот и я боюсь того, что существует еще 30 бандитов, с которыми мы обязательно столкнемся. А чтобы этого не произошло, быстро все за работу, бегом!» Казачата, разбившись на пары, порскнули по сторонам и стали споро перетаскивать трупы хунхузов на указанное мною место. Я притормозил Ромку, и вместе с ним, поймав по трофейной лошадке, мы переправились через ручей, где быстро поймали 3 коней, принадлежащих убитым на этой стороне ручья бандитам. Взгромоздив на них поперек седла трупы варнаков, не забыв их карабины, переправились через ручей обратно, где уже полным ходом шла экспроприация нажитого непосильным трудом бандитского добра. Трофеев уже было взято богато. 16 пятизарядных винтовок «Гейвер-88» и 1 французская магазинная винтовка системы «Лебеля» образца 1886 года, большое количество патронташей и патронов в них. На разложенных плащ-палатках, кроме набитых патронташей, дополнительно россыпью лежало большое количество патронов к винтовкам, поблескивая гильзами бутылочной формы с 8-миллиметровой тупоконечной пулей. Отдельной кучей лежало больше десятка сабель дадао. Также было затрофеяно 12 лошадей монгольской породы. 4 были убиты во время засады, и одну раненую пришлось дорезать, так как пуля перебила ей ногу. Тройка тура уже пригнала наших лошадей, и почти все казачата меняли на трофейных лошадях монгольские седла на свои казачьи. Почти все трофейные лошадки были высокими молодыми жеребчиками не старше 5 лет. А у Ромки его гнетко, доставшийся от старшего брата, был уже преклонного 12-летнего возраста. Да и у остальных казачат была такая же картина. Младшие в семье, которым все, включая лошадей, достается от старших братьев. Исключение Женька, Савин и я. Один сын богатого казака-коннозаводчика, а другому 2 года назад приобрели амурского 3-летнего жеребчика, чтобы он пас лошадиные косяки этого казака-олигарха. А монголы были хороши, не ниже жеребцов забайкальской или амурской породы. Больше 140 сантиметров в холке, отличного экстерьера, холеные, со стриженными хвостами и гривой. При этом куда менее прихотливы, более выносливы, сообразительны, дружелюбны и надежны, чем остальные породы лошадей. Чувствовалось, что за лошадьми был отличный уход. И они были великолепно выезжены. И все гнедой масти. Еще на одной плащ-палатке, которая лежала отдельно, высилась кучка кошелей. Спрыгнув с седла и подойдя к кошелькам, я поочередно взвесил их в руке, потом открыл самый легкий, затем самый тяжелый. В первом лежало несколько серебряных юаней и несколько слитков серебра по 36 грамм. Китайские ляны. Во втором я увидел то, что и предполагал. Золотой песок желтого цвета. Только в этом небольшом кошеле весом граммов 600-700 высокопробного золотишка было рублей на 500 по официальному курсу или на 800 и больше, если в том же Благовещенске продавать китайским контрабандистам. «Лис, я забираю тройку тура и с ними иду проверить лагерь хунхузов, а ты с остальными пакуешь трофеи. Используйте РД-4 плащ-палатки для организации вьюков. На 6 лошадях, которые повезут трупы, седла пусть будут монгольскими, они очень хорошо подойдут к изготовлению волокуш». «Да чего заморачиваться с волокушами, Ермак? Перекинем через седла и повезем». «Лис, они уже окоченели. Как ты к седлу труп крепить будешь? А волокуши из жердей быстро сделаем. Трупы на них и повезли. И лошадки беспокоиться меньше будут. Делай, как я сказал. Как закончите, выдвигаетесь к броду, где остались наши вещи и покойники. Там ждете нас. Делаете волокуши. Мать и дочь на 1 волокушу планируй. Все, мы поехали. Может, нагоним вас по дороге. Не забудь про охранение на марше». Через 10 минут я с тройкой тура рысью подъезжал к лагерю, до которого оставалось 200 метров. По дороге успели обобрать 4 трупа хунхузов и взять в повод 2 трофейных лошадок. Дав команду остановиться, я и Леший спешились и через лес по дуге двинулись к лагерю, а Тур и Дан остались на месте, съехав с тропы и спрятавшись в кустах леспедецы. Здесь они должны были дождаться нашего сигнала, что в лагере все чисто. Добравшись до деревьев, окружающих поляну с лагерем, мы с Лешим залегли и стали наблюдать за лагерем. Казалось, что он был пуст, но что-то внутри меня, видимо, опять моя чуйка, не давало подняться и войти в лагерь. Предчувствие — штука странная и не всегда надежная. Но я своим научился доверять еще в Афганистане. Бывало, что все вроде бы спокойно на блокпосту или в рейде за караванами или головами духов. Вокруг тишина и благолепие. И вдруг ни с того ни с сего противно, словно зубная боль, начинало что-то ныть внутри. Умные люди, дураки, как правило, погибали первыми, к таким проявлениям чуйки, как своей, так и кого-то из товарищей, всегда относились с пониманием. Неоднократно лишние крюки по горам наматывали. А позже узнавали, что на утвержденном маршруте нас ждала засада духов, а позже в Чечне засада боевиков. Информацию по выходу на охоту групп спецназа начали сдавать-продавать еще в Афгане. В Чечне это просто приняло массовый характер. 2 словами права старая армейская мудрость. Лучше перебдеть. Вот и сейчас меня похожее предчувствие гложет. Что-то неладно. Не знаю, что именно, не знаю где, но входить в лагерь не хочется. В этом я уверен. Должны же были остаться в лагере хунхузы. Не всех же мы положили. Чуйка в который раз не подвела. Минут через 10 наших наблюдений из большого шатра главаря вылез бандит, в котором я по косе, обернутый вокруг шеи, узнал повара, раздававшего пищу из котла на вчерашнем ужине банды. Оглянувшись по сторонам, Хунхус достал из шалаша полупустой, но, судя по тому, как его держал бандит, очень тяжелый мешок. Еще раз оглянувшись по сторонам, повар разбойников направился к коновизи, где из 15 лошадей только 2 были оседланы и увешаны переметными сумками. Дождавшись, когда Хунхус опустит мешок в одну из переметных сумок и вставит ногу в стремя, я взял его на мушку и стал выжимать ход спускового крючка. Но выстрелить не успел. Из кустарника леспедецы, который куртинами рос по окружности поляны, почти напротив меня раздался выстрел, и бандит, попытавшийся вскочить в седло, рухнул на землю. Я затаился и, вытянув руку в сторону, пригнул голову Вовки, который попытался, приподнявшись, рассмотреть, кто стрелял. Через пару минут из кустов вышел еще один хунхус, державший в руках карабин. Подойдя к убитому бывшему партнеру по банде, разбойник, ногой проверив наличие жизни в теле хунхузского повара, закинул карабин за спину и стал проверять содержимое переметных сумок на 2 оседланных жеребчиках. Сесть в седло этому ворнаку не дал уже я, прострелив ему голову. Потом, проведя контроль в голову повару, подождал еще минут 5 и только после этого встал и двинулся в лагерь, показав знаком лешему, чтобы он прикрывал меня. Обойдя лагерь и заглянув во все шалаши, я убедился, что кроме только что убитых 2 хунхузов, трупов бандитов, убитых лешим и лисом утром, и трупа главаря, который занесли в его шалаш, в лагере больше никого нет. Выйдя по тропе из лагеря, на повороте на юг дал сигнал Туру и Дану. «Ко мне». Дождавшись их, вскочил Началова, и мы втроем въехали в лагерь. Отправив лешего верхом метров на 200 вверх по тропе на север, с Туром и Даном занялись любимым делом казаков и спецназа — сбором трофеев. Хоть и говорят, что на халяву и хлорка творог, и нет для русского человека ничего слаще халявы, потому что халява, по словам мудрой совы из мультика про Винни-Пуха, безвозмездна, то есть дадом, но сбор трофеев для тех, кто этим хоть раз занимался, слаще халявы, потому что перед данным процессом ты еще и вражину завалил, который пытался тебя лишить жизни. Ты победитель, и теперь твое все имущество врага. Лепота. Отправив Тура и Дана шерстить шалаши хунхузов с приказом нести все на длинный стол, где бандиты принимали пищу, я направился к переметным сумкам на 2 оседланных конях, из-за которых произошла несколько минут назад драма со смертоубийством шеф-повара местного общепита. С трудом достав из переметной сумки тяжеленный мешок, я развязал его и обнаружил в нем 1 крупный кожаный мешок, колбаску размером как 3 моих кулака, но весящий килограммов 10-12, и 6 кожаных мешков поменьше, каждый из которых весил килограммов по 6-7. Развязав большой мешок, я увидел, что он набит золотыми самородками. В остальных мешках оказался золотой песок, в основном желтого цвета, только в одном песок был красноватого цвета. Завязав все мешки, я распихал их по своим передним переметным сумкам на чалом и задумался. Выходит, я был прав в своих размышлениях. Этот так похожий на армейский отряд хунхузов мыл золото, и, скорее всего, посменно. Одна смена моет, другая отдыхает. Намыли прилично, больше 3 пудов, а объем небольшой. В литровую банку входит в среднем как раз пуд или чуть больше. Это зависит от чистоты золота. Если золото 999 пробы, то в литровой банке его уместится 19 килограмм. Когда был зимой в Благовещенске, специально зашел в контору, где государственный чиновник скупал золото, намытое старателями с официальными лицензиями. Ценник на стене указывал, что за 1 золотник золото дается 3 рубля 50 с чем-то копеек или около 890 рублей и сколько-то там копеек за килограмм. Но там надо было отдать еще 10-12% налогов, плюс процент за засоренность или плотность песка. Но даже по официальной государственной цене выходило не меньше 40 тысяч. Только сдать его официально мы не сможем. А при контрабандной продаже можно было бы и больше 50 тысяч российских рублей получить. Китайские контрабандисты, как объяснил мне атаман Селиверстов, скупали золотой песок, если перевести в цену за килограмм, по 1100 рублей. а самородки — по 1500 рублей. «Хотя нет», — подумал я про себя. «Самородки продавать не будем. Это будет мой НЗ на черный день. А песочек при будущей поездке в Благовещенск в новом году надо будет продать. 1000 по 3 рубликов каждый из нас получит. А это просто бешеные деньги для казачьей семьи. Никаких забот и хлопот лет на 10, если не больше. А если их еще и в дело вложить, то вообще все в шоколаде получится. Только пока о данной находке казачатам ничего говорить не буду. Если доберемся удачно, то потом разбирательств с официальными властями будет много. Хватит с властей других трофеев и драгметаллов, что с тел в кошелях насобираем. Из них, правда, премию казачатам надо будет выделить, а остальное сдать. А о 40 с лишком килограммах золота, особенно о самородках, молчим. Из задумчивости меня вывел Тур. «Ермак, я там узел с одеждой женской нашел и нашей формой. Казаки, вернее всего, из Екатерининской сотни, а офицеры, подполковник и капитан, из каких-то инженерных частей. Каких полков, не знаю. Я таких погон не видел. Берем?» «Обязательно. Что мы, покойных голышом или в дерюге комиссии, которая в станицу обязательно прибудет, представим? Ускоряемся, Тур. Быстро собираем все самое ценное и уходим отсюда. Ермак, а коней заберем?» «Тур, их 17 штук. Мы их как погоним почти 70 верст по тропам? Тем более уверен, что лис из ручья всех лошадок, несмотря на запрет, заберет». «Ермак, ну ты посмотри, какие красавцы. Давай их хотя бы до Брода через Ольга-Кан догоним. А там лучших с собой отберем, а остальных, включая наших старичков, оставим. А потом со взрослыми казаками за ними вернемся. За 2-3 дня с ними не должно беды случиться. Оставим их во враге рядом с Бродом, где родник с ручьем нашли. Ну, Ермак, тут всего-то 10 верст до Брода. И тропа широкая. Быстро догоним». Уговорил черт речистый. «Меня самого вот такая жаба душит». Я развел руки в стороны на всю ширину. «Какая еще жаба?» — удивленно уставился на меня Антип. «Да хворь есть такая, называется грудная жаба. Это когда сильно болит в груди, и человеку кажется, что он дышать не может. Вот и я, как подумаю, сколько всего придется бросить, ни вздохнуть, ни выдохнуть не могу». «Ну, тогда, Ермак, меня жаба больше твоей душит», — хохотнул Тур. «Коней берем?» «Берем, берем. Давайте быстрее». Управились где-то за час. Под вьюками оказалось 6 коней. Из самого ценного, кроме золота, нашлись в одном из шалашей 2 полных ящика с патронами Гевер-88, каждый на 1500 штук. Можно сказать, что минимум 1500 рублей на патронах наше подразделение сэкономило. Эти патроны в трофеи не пойдут, иначе меня жаба задушит точно. Поэтому надо думать, где запрятать то, что в трофеи сдавать не будем. Вернее всего, придется по перелескам с какой-нибудь тройкой обогнуть станицу и попрятать все на моем хуторе, и только после этого всем отрядом входить на улицу Черняева. Решив этот важный для моей жабы вопрос, я выбрал в трофеях крепкий кожаный мешок, наполнил его маслом и пошел выполнять еще более грязную работу войны. «Ермак, зачем ты это делаешь?» Бледный, как полотно, Дан смотрел, как я отрезаю у очередного трупа хунхуза правое ухо и закидываю его в мешок. Хорошо, что он не видел, как я в шалаше отрезал голову предводителю бандитов и упаковал ее в этот же мешок, погрузив в кедровое масло, которого много нашлось на кухне. «Дичаю», — думал я про себя при той процедуре. Башку главарю отрезал, как цыпленку, никаких особых переживаний. Хотя такая практика совсем недавно присутствовала в боевых действиях на Кавказе. «Для отчетности, Дан», — ответил я, закинув последний трофей в мешок. «Вряд ли нам поверят, что мы 26 бандитов убили, и при этом никто из нас даже не был ранен. Трофеи мы собрали, конечно, знатные, но доказательства нужны». «Какие-то они зверские доказательства», — высказался подошедший Тур, судорожно дернув кадыком. «Мне дед рассказывал». Завязывая мешок, ответил я, что во время войны с черкесами на Кавказе, которая закончилась всего-то 30 лет назад, была такая негласная традиция — с черкесами по-черкесски. Черкесы любили своим врагам головы отрубать, а потом хранить их как знаки своей доблести. Глядя на них, кубанские казаки и солдаты-линейцы, убив горца, отрезали тому правое ухо или большой палец правой руки, на котором обычно черкесы носили кольцо — золотое, серебряное, медное или железное, чтобы взводить тугие курки своих кремневых ружей. А если же удавалось убить влиятельного горца, главу отряда или князя противника, то отрубали и голову на показ, как трофей. «Не может быть», — не поверил Дан. Деду об этом кубанцы рассказывали, с которыми они вместе воевали во время венгерского похода, — продолжил я. Правда или нет, но с их слов сам барон Зас, командующий кубанской линией, поддерживал черкесский обычай отрубать у мертвых неприятелей головы. А на нарочно насыпанном кургане у прочного окопа, где штаб линии располагался, постоянно на пиках торчали черкесские головы, и бороды их развивались по ветру. «Что-то слабо верится в эти ужасы», — поддержал Дана Тур. «С волками жить, по-волчьи выть. Правда, неправда. Я вам сколько уже говорю, что война — это грязь и вонь. Мне, думаете, приятно уши до бошки резать? Да я чуть не переблевался». «Ладно, Ермак, остынь. Надо, значит, надо. Ты командир, тебе решать». Тур примирительно поднял ладони перед собой вверх. Покончив с трофеями, собрали всех коняшек и двинули в обратный путь, подбирая зверские трофеи. На переправе, где устроили засаду, остановились только за тем, чтобы пополнить мешок ушами хунхузов и обрушить на их трупы песчаный откос берега, под которым их сложили. Чем меньше следов, тем лучше. Через 3 часа соединились с остальным отрядом на переправе через реку Ольгакан. Отправил Ромку наблюдать за тропой, откуда прибыли. Быстро соорудили волокуши типа индейских травуа. 2 срубленных небольших дерева с обрубленными ветками прикреплены к седлу и связаны между собой перед высокой передней лукой монгольского седла. Сзади на шесты, также перевязанные между собой, на подложку из веток сложили завернутые в плащ палатки трупы офицеров, казаков и женщины с ребенком. «Да», — думал я, — 6 волокуш, 12 вьючных. Караван уже в 29 лошадок получается. В колонну по одному больше 150 метров. А эти проглоты еще по заводной лошади требуют. Все, принимаю волевое командирское решение. «Тур, Шила, Шах, ко мне!» — буквально прорычал я. Вызванные мною командиры троек подбежали ко мне, удивленно переглядываясь между собой. Такого командирского рыка они от меня еще ни разу не слышали. «Браты, слушай приказ», — начал я уже нормальным голосом. «Тур, Дана в распоряжении Шаха. Сам вместе с Лешем в головной дозор. Выходите немедленно. Находиться в зоне видимости основной группы». Получивший приказ Тур продолжал стоять передо мной. «Кого ждем? Тур, приказа не слышал? Вперед!» Тур, развернувшись, побежал к своему коню, на ходу раздавая распоряжение Лешему и Дану. «Шила, ты со своими берешь по 2 волокуши заводными и выдвигаетесь за головным дозором. Дистанция не дальше 50-100 шагов. Держите Тура и Лешего перед глазами. Вперед!» «Ермак, у меня сыч захотел своего амурца на монгола поменять. Какой-то жеребчик из тех, что вы пригнали, ему понравился». Подшивалов вопрошающе уставился на меня. «Коля, сопливых вовремя целуют. Не успел, значит, опоздал. Перед станицей из вьючных выберет, либо дождется, когда остатки трофеев до наших жеребчиков-стариков в станицу пригонят. Отец Женьки не откажет, отожмет у казаков понравившегося монгола. А сейчас времени нет. Все, разговоры закончили. Быстрее, быстрее, вперед!» Я в нетерпении подтолкнул Шила, заставляя его быстрее поворачиваться. «Шах, ты со своими и ты, Дан, берете по 3 вьючных и выдвигаетесь за шиловской тройкой. Где вести в поводу, где цугом, определитесь сами, не маленькие. Все ясно?» «Ясно, Ермак. Сейчас выдвинемся. А что с остальными лошадьми?» Григорий, как всегда, был основательным и неторопливым. «Остальных мы с Ромкой загоним во враг. Где-то через 2 версты по тропе в сторону станицы будет глубокий овраг с родником и ручьем. Мы его еще на кроки тропы из-за этого нанесли. Вот туда оставшихся коней загоним. По боковинам оврага они подняться не смогут, а выходы с 2 сторон веревками перекроем. Вода там есть, травы немного осталось. 3, максимум 4 дня переживут. Только бы хищники не напали». «Хорошее решение. Вы только седла, на ком остались, снимите да мундштуки выньте. Шах, кто 2 года косяки Савина пас? Не учи отца, и баста». Рассмеявшийся Шахерев хлопнул меня по плечу и побежал к своей тройке, где его ждал еще и Дан. Пока я разговаривал с Шахом, Тур и Леший уже скрылись в лесу, двигаясь по тропе в сторону станицы. Шила, Сыч и Сава разбирали коней с волокушами, готовясь выступить в путь. «Молодцы», — подумал я. «Быстро выдвигаются. Главное — дать волшебный пендель. А то еще бы целый час собирались, пока коней выбирали. Хорошо, хоть между собой не переругались из-за добычи». За остаток дня прошли по тропе вдоль речек Дактунак и Улаган, добрались до речки Тыгды и, форсировав ее вброд, встали лагерем на ночь. Высокий берег Тыгды и ее ширина с глубиной брода позволило бы отбиться от преследователей, если бы те догнали нас в этом месте. Ночь прошла спокойно, и с утра, когда только забрезжило, наш караван двинулся скорым маршем дальше. Оставалось каких-то 30 верст до станицы. При этом почти 15 из них по удобному берегу реки Источная, от которой до станицы пара верст оставалось. Уже к вечеру в первых сумерках вышли к озеру Большое, где нас ожидала нежданная и, можно сказать, неприятная встреча. И это когда вдали уже виднелись дома станицы. «Хреново», — думал я, покачиваясь в седле в такт шагам Чалова. «И надо же было в 3 верстах от станицы встретиться на тропе с отцом Лешего, который отправился на охоту. Теперь он с отрядом возвращается в станицу, а мы, точнее я, не успели спрятать некоторые трофеи. Ладно, с учетом суматохи, которая возникнет при нашем возвращении, заныкаю золото и патроны на дворе у Селиверстовых, потом перетащу к себе». Въехали в станицу и направились к Майдану у сборной избы, обрастая по дороге зрителями. «Смотри, все на новых жеребчиках. Винтовки-то у всех какие-то не наши. 12 вьючных. А на волокушах кого везут? Вроде бы все целые. Сумки переметные у всех набиты. Где они были?» Гул все нарастал. Когда въехали на площадь и разместили всех лошадей, вокруг нашего отряда в круге собралось больше половины населения станицы. А на крыльце сборной избы стояли атаман Селиверстов, старейшины Давыд Шахерев, Митрофан Савин и Иван Лунин, да отец Дана, приказный Данилов, который исполнял в станице должность писаря. Выехав чуть вперед, я дал команду знаками внимания и в линию. Дождавшись, когда все казачата на лошадях выстроятся влево от меня в одну шеренгу, скомандовал: «Слезай!» Сам соскользнул с седла, перебросил поводья через голову Чалова и шепнул ему на ухо: «Стой смирно». Казачата между тем также соскользнули с седел и застыли слева от своих лошадей по всем правилам устава строевой казачьей службы. Я вышел перед строем и, тихо приказав стоять и ждать дальнейших распоряжений, развернулся кругом и направился к крыльцу сборной избы. Поднявшись на крыльцо, я склонился к уху Селиверстова: «Дядька Петро, лучше не при всех докладывать». Атаман внимательно посмотрел мне в глаза и, ничего не сказав, направился в сени сборной избы, а из них в приказную комнату. За ним потянулись старейшины, писарь, последним зашел я. Селиверстов сел за свой стол и, дождавшись, когда старейшины разместятся на гостевой лавке, а Данилов за своим столом, мрачно произнес: «Докладывай». «Господин атаман, на 3-й день похода учебного отряда по маршруту станица Черняева-Зейская пристань, после полудня на броде через Ольгакан, головной дозор в лице Лескова Владимира обнаружил в зарослях таволги, которые росли вдоль реки шагах в 20 от брода, мертвые тела молодой женщины с ребенком, 2 офицеров и 3 казаков». Селиверстов и Данилов поднялись из-за своих столов, пытаясь что-то сказать, но тут раздался удар клюки об пол и жесткий голос старика Шахерева: «Продолжай. А вы тихо там». Я продолжил. Осмотр места преступления и тел убитых показал, что во время бивака 2 казаков были зарезаны, 1 казак и офицер застрелены. Сопротивление оказал только старший по возрасту офицер, у него 2 огнестрельных и 3 ранения от холодного оружия. Женщину и ее, вернее всего, дочь лет 10 насиловали, пока они не умерли. «И как ты это определил?» С какой-то неприятной ухмылкой поинтересовался Данилов. «А ну помолчи!» — повысил голос старейшина Лунин. «Когда осмотрите покойниц, сами поймете», — продолжил я. Нападение, судя по следам, совершило чуть больше 10 варнаков. На общем круге было решено их преследовать. Где-то в 10 верстах по берегу Ольгакан на север был обнаружен лагерь варнаков, рассчитанный на 50 и более человек, в котором находилось 26 хунхузов. «Вот ёк-макарёк!» Это уже подал голос старейшина Савин. С учетом позднего времени, нападение на лагерь было перенесено на утро следующего дня. «Какое нападение?» Атаман Селиверстов, на глазах краснея лицом, поднялся из-за стола. «Ты что, Тимоха, совсем заигрался в сказочного богатыря? На подвиги потянуло?» «А ну молчать! Сел на место!» Такого рыка от старика Шахирева никто не ожидал. «Продолжай, Тимофей». Атаман плюхнулся на табурет, а я продолжил. «Несмотря на то, что я был против нападения на хунхузов, мы были вынуждены это сделать, иначе не смогли бы в глаза смотреть друг другу. В общем, на следующее утро в 2 верстах от лагеря на берегу брода через ручей организовали засаду, где засели в окопах 8 казачат, а я с Ромкой и Вовкой осуществили нападение на лагерь. Сняли кинжалами с Ромкой 2 часовых, потом застрелили в лагере 3 бандитов, включая их главаря, а дальше на хвосте привели оставшихся хунхузов в засаду, где их всех и положили. Одним словом, вентерь». «Да, вентерь», — произнес Митрофан Савин и замолчал. «И что, всех 26 хунхузов убили?» — с каким-то недоверием спросил старик Шахирев. «Так точно, дедушка Давид. Всех положили. Что смогли из трофеев, собрали в засаде и в лагере. И аллюром в станицу». «И куда же вы, герои, так спешили?» — ехидно спросил Данилов. «Судя по всему, эти хунхузы были дезертирами из цинской конницы. Практически все одинаково одеты, с одинаковой амуницией. Вооружены все винтовками Гейвер-88, которые начали выпускать в Германии 1.5 года назад. Мне об этой винтовке рассказывал зимой кореец в Благовещенске, у которого я патроны для своей 8-зарядки покупал. Каким образом этими новейшими винтовками оказались бандиты вооружены, я не могу себе представить. А вот то, что где-то рядом еще 3 пен-хунхузов, судя по размеру лагеря, могло находиться, я представлял себе легко. Поэтому собрали, что смогли увезти, забрали покойных и быстрее в станицу. Главное, все целы остались. Раненых нет. Жалко, 16 лошадей пришлось оставить в одном большом переходе от станицы. Да и лагерь очень быстро осмотрели. Там добра осталось». Я закатил глаза к потолку и присвистнул. «Тимоха, а ты часом не врешь нам?» Выцветшие глаза старика Шахирева, не мигая, уставились на меня. «Дедушка Давид, да как мне врать-то? Трупы найденных убитых на волокушах, трофеи во вьюках, до коней трофейных только 27 голов пригнали. Все казачата на молодых монголов-жеребчиков пересели. Убитые кто? Выяснили?» — спросил старейшина Лунин. «Нашли их обмундирование в лагере. Судя по погонам, казаки, вернее всего, из Екатерининской сотни. А офицеры, подполковник и капитан, из инженерного полка, но какого, я не знаю. Платье барышни и девочки также нашли. В плащ-палатке покойные голышом, как мы их нашли, завернуты. Документы, может быть, где-то и есть, надо вьюки потрошить, да и с трофеями разобраться». «Да погоди ты с трофеями!» махнул рукой атаман. «Нет уж, господин атаман. 11 винтовок Гейвер-88 и по 30 патронов каждой. Монголы-жеребчики, которых казачата выбрали, серебра по 100 рублей каждому, поддевки из меха красного волка, ну и остального по мелочи мой отряд забирает. А свое старье сдает для передачи в Благовещенск. Надо только лошадей пригнать». Я, набычившись, уставился на Селиверстова. Раздался булькающий смех Шахирева, к которому вскоре присоединились старейшины Савин и Лунин. Данилов улыбался, а мы с атаманом продолжали сверлить друг друга взглядами. «Эх», — прекращая смеяться, заговорил старейшина Шахирев. «Жалко, Афанасий не дожил до сегодняшнего дня. А то увидел бы, какого внука атамана вырастил. Ермак, вылитый Ермак, настоящий атаман». Шахирев вытер слезящиеся глаза и продолжил. «Хватит Петро его взглядом бодать. Пора на круг выходить. Распускай казачат, им и так досталось. Покойных на ледник к Сычеву, трофеи в сборную горницу. Лишних лошадей пока к Савину на постой». «Да, вот что значит больше 10 лет атаманствовал в свое время Давыд Шахирев. 3 предложения, и всем понятно, что делать», — подумал я. Все поднялись и направились на выход. Уже около двери в сени меня нагнал вопрос в спину старика Шахирева. «Тимофей, неужели все трофеи здесь? Или захоронку где организовали?» Я повернулся лицом к казакам и с сожалением произнес. «Да не успели. В 3 верстах от станицы на тропе дядьку Михаила Лескова встретили. А так, конечно, хотели кое-что в обход ко мне на хутор отвезти. До того, как в станицу войти. Эх, раньше надо было». Мой глубокий вздох-выдох вызвал новый взрыв смеха казаков. Отсмеявшись, вышли на крыльцо, с которого увидели, как Подшивалов Алексей и Анисим Чупров пытаются вывести из строя своих сыновей. «Что значит «не положено»?» Немного поддатый отец Чуба стоял перед сыном, тыкая ему указательным пальцем в грудь. «Тебе отец говорит идти домой или кто? Что значит «Ермак приказал ждать дальнейших распоряжений»? Какой Ермак?» А рядом аналогичный диалог Подшивалова с Шило под смешки окруживших площадь казаков. «Господа станичники!» Голос атамана Селиверстова навис над площадью, заставив всех замолчать. «Во время учебного выхода казачата обнаружили убитыми хунхузами 3 казаков Екатерининской сотни, 2 офицеров и молодую женщину с ребенком. Несмотря на молодость, ими было принято решение нагнать по следам убийц и наказать их. Это им удалось. 26 бандитов было ими уничтожено, а убитых хунхузами и трофеи наши казачаты привезли в станицу». Тишина на Майдане взорвалась криками, среди которых звучали сомнения в рассказе атамана. «Станичники, я понимаю, что в это тяжело поверить, но тела убитых на волокушах и вьюки с трофеями говорят о том, что это правда. Поэтому казачата учебного отряда сейчас заносят вьюки с трофеями в сборную горницу и потом свободны». «Фу», мысленно я выдохнул про себя. «Сейчас в сумерках спрячем сумки с патронами и золотом, а остальное все в горницу». Между тем Селиверстов продолжал раздавать команды. Из толпы станичников, окружившей отряд, стали выходить казаки, которые взяли под усцы лошадей с волокушами и повели их к леднику у фельдшерского дома Сычева. Я подбежал к строю казачат и дал команду разгружать вьюки и переметные сумки, при этом шепнув, чтобы последними разгружали мешки с патронами. Ящики с патронами было неудобно вести, поэтому упаковки патронов и пачки переложили в 4 непромокаемых кожаных мешка, которые нашли в лагере хунхузов. В наступившей сутолоке и темноте сумки с патронами и мешки с золотом удалось незаметно переправить на двор Селиверстовых и спрятать на сеновале. Отнеся трофеи в сборную горницу, казачата разъехались по домам. Я же хотел остаться на дележе трофеев, но был вежливо отправлен домой. Но не к себе, а к Селиверстовым. Плюнув на все, мы вместе с Ромкой разобрали свои вещи, почистили оружие, сходили в баню, благо вернулись из похода в субботу. Потом плотно поели, удовлетворив во время ужина и последующего чаепития любопытство большой семьи Селиверстовых о наших приключениях. Так и не дождавшись атамана Селиверстова, завалились спать.